Алина Арбузова. «Шопен и пианино». Читает Катерина Сычева. «Невозможный ребенок! Стоит подать голос, как он начинает плакать!» — взвизгнула скрипка и замолчала, поджав струну. Нет, скрипка ничего не имела против появившегося недавно в семье Николя и Юстины Шопенов ребенка. Он был милым младенцем, хозяйка беспрестанно ворковала с ним, хозяин брал на руки и одаривал ласковыми словами. Что уж говорить о сестренке, которая забавлялась им, как очаровательной новой куклой. Но представьте, что тебя взяли любящие руки хозяина, достали из сумрака скрипичного футляра и дали волю творить. Ты стараешься, дрожишь и трепещешь, исполняя все, что хочет слышать публика. И вдруг раздается пронзительный детский плач. Все кончено. Не помогают незаботливые руки хозяйки, которые подхватывают и качают хнычущего сына. Не смешные рожицы, которые строит ему старшая сестра, желая успокоить. Хозяин с досадой обрывает тебя на полуслове, поспешно укладывает футляр, замки щелкают, ты обездвижена и снова одинока. Сквозь стенки футляра доносится раздраженный голос хозяина, который оправдывается перед гостями. «Простите, как только начинаешь играть на инструменте, Фредерик заливается слезами. Даже не знал, что можно так не любить музыку». Затем слышится голос хозяйки. «Дорогой, может, ты так проникновенно играешь, что это трогает нашего сына до слез?» «Послушай, подруга», — нараспев отвечает на жалобы скрипки флейта, «ни одной тебе сейчас не сладко. Даже мои блестящие золоченые клапаны и нежный голос не завораживают младенца. И мое выступление заканчивается детскими слезами. Похоже, Фредерик растет капризным ребенком». В этот момент замерцал лак на крышке фортепиано и прозвучал умиротворяющий голос благородного инструмента. «Пожалуйста, не судите ребенка строго. Да, он может заплакать, даже если его мать запоет. И это доказывает лишь то, что у него чувствительная душа и ранимое сердце». «Сомневаюсь», — скептически проскрипела скрипка, а флейта молча надулась. В доме воцарилась тишина. Время незаметно текло. Крошка Фредерик уже не гулил, лежа в кроватке, а бегал по всему дому. Он перестал заходиться от плача, когда кто-то музицировал, и даже сам зачастую брал в руки скрипку и флейту. Но флейта жаловалась, что ребенок слишком сильно в нее дует, и она боится простудиться. Скрипка же от любого неверного прикосновения к ней вскрикивала и намеренно сжимала струны. Зато старая фортепиано улыбалась Фредерику во все свои 36 черных и 52 белых клавиши. Мама помогала малышу справиться с тяжелой крышкой инструмента. Она одинаково ласково касалась светлых волос любимого сына и клавиши любимого пианино. Если белые клавиши были из сливочного, а черные из шоколадного мороженого, они бы растаяли от удовольствия. Но наслаждение продолжалось до тех пор, пока за фортепиано не садился Фредерик. Можно было подумать, что он испытывает терпение старого инструмента, без разбора барабаня пальчиками по клавишам. Казалось, что пианино ойкает и взывает о помощи. Только скрипка с флейтой понимали, что оно дурачится и балуется, подыгрывая малышу. «Как это недостойно благородного инструмента!» — переходила на визгливый шепот скрипка. «Старая пианино, похоже, совсем выжила из ума», — вторила ей высокомерная флейта. Фортепиано не обращала внимания на едкие замечания. К тому же у этих забав была важная покровительница, мама мальчика. Она учила сына правильно обращаться с инструментом. А вскоре у маленького Фредерика и старого пианино появилась тайна. Однажды Фредерик никак не мог уснуть. Он ворочался сбоку на бок, то забирался с головой под одеяло, то скидывал его с себя, то опять натягивал до подбородка. И вдруг услышал, что его кто-то зовет. Фредерик спустил ноги с кровати, поправил белую длинную рубашку — мальчики тогда спали в ночных рубашках — и, осторожно ступая в темноте, пошел на зов. Он давно бы испугался и побежал в комнату к маме, но у маленького испуганного Фредерика Шопена было большое смелое сердце. Тук-шак, тук, еще один шаг. Отважное сердце шаг за шагом толкало мальчика вперед. Ты знаешь, иногда очень важно слушать свое сердце. «Кто меня зовет?» — оглядывался Фредерик. «Я!» — отозвалось потерявшееся в черном углу пианино и подняло крышку. Стоило Фредерику коснуться клавиш, как темнота над ними заклубилась и приняла очертания ночных цветов. Они росли, слегка покачиваясь, и отчего-то плакали. Фредерику было жаль цветы, он старался их утешить, дотрагиваясь до каждого. И каждый вместе со слезами дарил ему необыкновенной красоты созвучие. Фредерик собирал их, и они складывались в мелодию, которая плыла по комнате, наполняя ее чувством жалости к маме, отцу, сестре, саду, шумящему за окнами, и к себе, будущему гению фортепианной музыки. Мелодия долетела до детской кроватки и мирно устроилась в ней. Черные цветы один за другим спрятались под подушкой. Фредерик вернулся в свою комнату, и стоило ему положить голову на подушку, цветы потекли в его сон, белея на глазах. Когда утром он открыл глаза, солнце осторожно ощупывало лучами комнату. Фредерик вспомнил свой сон и улыбнулся. Рука под подушкой нащупала что-то гладкое и прохладное, белый лепесток. Неужели это был не сон? Ведь цветы с такими лепестками не росли в саду. Может, садовник недавно обновил цветник? Фредерик, не одевшись, выбежал в сад. «Ты что себе позволяешь?» В опустевшей комнате тут же воскликнула скрипка. «Это старое сумасбродное пианино решило всех нас сдать, лишь бы только угодить взбалмошному ребенку», процедила флейта. «Мальчик не мог уснуть. Я всего лишь подарила ему колыбельную, которую он сам же наиграл. Сейчас он думает, что ночное приключение — это всего лишь сон». Тихо оправдывалась пианино, переминаясь с педали на педаль. «Надеюсь, подобное безобразие больше не повторится. Мои струны после этой ночи, как натянутые нервы, готовы лопнуть от малейшего прикосновения», — капризно взвизгнула скрипка. Но и следующей ночью Фредерик вновь выбрался из постели и побежал к пианино. И так продолжалось из ночи в ночь. А однажды из-под крышки инструмента вырвалось мерцающее облако. Оно увеличивалось, уплотнялось и пролилось на клавиши мигающими созвучиями. Фредерик ловил их. Звуки, которые он не мог подхватить звонкой капелью, падали на пол и тут же испарялись. Фредерик проснулся. Ему так жаль было волшебные звуки, которые он не смог словить во сне. Их недоставало родившейся ночью мелодии. Мальчик горевал, что длины его пальчиков не хватило, чтобы поймать и удержать одновременно несколько звуков одной октавы. Маленький музыкант уединился в саду и полдня изобретал приспособление, которое должно было помочь увеличить растяжку пальцев. Наконец ему удалось сделать нечто наподобие распорок, и хотя рука ныла и болела, сердце Фредерика не дрогнуло. За этим занятием и застала его сестра Людвика. «Фредерик, ты что делаешь? Что за глупости? Я сейчас же расскажу маме!» И тогда Фредерик доверил сестре ночную тайну о себе и старом пианино. «Я научу тебя новым приемам игры, чтобы ни один из подаренных тебе звуков не ускользал. Ты же мой младший брат, а о младших нужно заботиться. Я буду опекать тебя всегда». «Всегда-всегда?» Фредерик хитро улыбнулся. «Когда я стану старым, ты будешь расчесывать мне усы и подстригать бороду?» «Да, если хочешь. Даже смогу заплести ее в две косички, как заплетаю свои кукле». «Обещаешь?» Людвика сдержала обещание. Спустя много лет великий музыкант Фредерик Шопен, беззащитный и измученный, умирал на руках своей старшей сестры Людвики. А сегодня они вернулись из сада, взявшись за руки, и сразу сели за пианино. Как дети по лужайке бегали пальцы Людвики по клавишам. Фредерик старался не отставать. «Еще чего, отставать от девчонки, к тому же тебе, будущему великому музыканту!» Стучало в груди разгоряченное этой погоней сердце юного пианиста. Скрипка с флейтой помалкивали. Жаль, слуги в доме Фредерика были не такими молчаливыми. Они не кричали и не возмущались, только тихо шептались друг с другом. «Вы слышали? Младший Шопен бродит по ночам, словно лунатик», — говорили одни. «Это страшно! Он ведет себя как неприкаянный», — поддакивали другие. «Он сошел с ума», — восклицали третьи. Скрипке и флейте давно стало понятно, что они зря насмехались над старым пианино. Теперь они даже мечтали оказаться на его месте, ведь послушать фортепианную игру восьмилетнего мальчишки собирались самые знатные люди. Этот чудо-ребенок, как его все называли, давал настоящие концерты в разных городах родной Польши. Когда смолкал последний звук, раздавались крики «Браво!» и оглушительные аплодисменты. Скрипки и флейти иногда давали слово во время домашних концертов отца Фредерика, Николя Шопена. Но его игра никогда не вызывала такого восторга публики, как выступление Фредерика, когда казалось, что потолок рухнет от грома аплодисментов. В одну из ночей, когда скрипке не давала уснуть зависть, а флейта от досады ворочалась в футляре сбоку на бок, инструменты пожаловались пианино на то, как им горько оставаться в тени. И как только Фредерик прибежал, чтобы наиграть новую мелодию, что по обыкновению явилось к нему во сне, пианино посоветовало исполнить ее вместе со скрипкой и флейтой. На следующий день все присутствующие стоя аплодировали новому произведению гениального чудо-ребенка. Флейта сияла от счастья. Скрипка, как настоящая прима, так и норовила раскланяться перед восхищенной публикой, рискуя переломиться в талии. Шло время. Фредерик из ребенка превратился в подростка. С ним давно уже занимался музыкой один из лучших польских пианистов, Войцех Живный. Но когда мальчику исполнилось 12 лет, учитель развел руками и сказал, что ему нечему больше учить Фредерика Шопена. Фредерик поступил в лицей и часто с друзьями приезжал на каникулы в деревню. «Странный молодой человек этот Фредерик. Держитесь от него подальше», — говорил своим детям старый Франтишек, глава крестьянского семейства. «Но почему, папа?» «Не раз видел, как он подслушивает под нашими окнами. А что тут подслушивать? Мы не говорим ничего непозволенного, только поем песни». «Так, может, он слушает наши песни?» «Вот я и говорю, странный. Кому нужны песни, которые я пою после тяжелого дня?» «Может, ему нужны? Он же, говорят, учится на музыканта». Не знал старый Франтишек, что из его песен и песен его жены Хелены, которые она напевает, бросая галушки в кипящий бульон, родятся знаменитые мазурки Шопена. В этих мазурках в кружеве юбок танцующих барышень будет слышаться, как звучит смех дочерей матушки Хелены и шелест пшеничных зерен, которыми в Польше на деревенских свадьбах осыпали молодых, трели волынки и глиняных свистулек, забавы голопузых панычей. Они будут звучать в модных салонах и на великосветских приемах. Сам русский император Александр I, услышав их, подарит музыканту бриллиантовый перстень. Вернувшись с каникул, Фредерик вбежал в дом. «Что? Что это было? Скорее рассказать об этом чуде. Мама!» «Подожди, милый, не сейчас, я занята». «Ну где эта Людовика? Когда нужно, сестры никогда не бывает на месте. Ну и пусть. Я расскажу об этом своему лучшему другу, пианино. Уж оно всегда рядом, и у него всегда есть для меня время». Передняя, комната родителей, гостиная. Фредерик вдруг остановился, не смея подойти ближе. Лакированные боковины пианино радостно заблестели. Инструмент увидел своего друга. «Что? Что я скажу?» Вдруг смутился Фредерик. «Что встретил в костеле чудесный инструмент, очень похожий на мое родное пианино, но огромный, мощный, с таким голосом, заслышав который, страшно поднять глаза и хочется встать на колени? Это все равно, что сказать, «Прости, старина, но ты и в подметке не годишься тому чуду, что слушал я сейчас в костеле. Я мечтаю играть на органе». Сердце подталкивало к горлу слово «предатель», и оно, застряв в гортани, не давало дышать. «Подойди ко мне, мой мальчик», — услышал Фредерик голос пианино. Он послушно подошел к инструменту, опустив глаза. «Орган величествен, его голос слышат небеса», — продолжала старая пианино. «Ты читаешь мои мысли, прости». Слезы щипали глаза юноши. «Мой любимый, мой дорогой, ты не должен извиняться, ты ни в чем не виноват. Я благодарна тебе за каждый миг, который мы провели вместе, за каждую сочиненную тобой мелодию, за то, что обо мне люди создадут фильмы и напишут книги только потому, что ты был моим другом. Ты знаешь, что будет потом?» «Конечно. Твоя музыка устремлена в такую высь, что посылает мне оттуда эти знания. Совсем скоро ты будешь играть на органе, а люди, слушая, будут воздевать руки к небу и молиться о себе, о своих детях и родителях, о том, чтобы землю не покинула доброта и справедливость, чтобы свекла на полях твоей родины Польши наливалась сладким сахаром, а рассыпчатая картошка дымилась на каждом обеденном столе, чтобы любовь была взаимной, а жизнь души вечной». Глаза перестало щипать. Чистые легкие слезы покатились из глаз Фредерика. «Не плачь, ты никогда не забудешь меня. Тебя назовут гением фортепианной музыки, поверь». И Фредерик Шопен поверил. Он закончил высшую школу музыки. Ему хотелось делиться со всем миром своими произведениями, написанными для лучшего друга детства, старого пианино. Ради этого он покинул родную Польшу и отправился на гастроли в Европу. И как только эта старая пианино разглядела в мальчишке божественный дар, жаловалась флейте-скрипка. «А так ли талантлив он на самом деле?» Не хотела признавать этого скрипка. «Сегодняшние проводы разве не подтверждение его таланта? Это же что-то неслыханное. Сам преподаватель консерватории написал для нашего Шопена прощальную кантату для хора, да еще исполнил ее с учениками прямо на улице перед зданием школы». «Как ты думаешь, Фредерик надолго уехал из Польши? Я очень хочу с ним свидеться», — вдруг сказала скрипка. «Зачем?» «При встрече хочу попросить у него прощения за то, что считала его капризным и избалованным. Как думаешь, он еще вернется на родину?» «Знаешь, я хотела сделать то же самое, только боялась тебе в этом признаться. Он обязательно вернется, ведь однокурсники подарили ему целый кубок родной польской земли. А это верная примета, что человек вернется». Инструменты замолчали и стали ждать встречи, подбирая заранее слова извинений. Но или земли в кубке оказалось меньше, чем нужно, или примета была ненадежной. Но Фредерик Шопен, покинув Польшу молодым юношей, больше уже никогда не вернулся на родину. Он покорил своей музыкой в разных городах и странах простых и знатных людей, поварих и писателей, хлеборобов и художников, пастухов и певцов. Его вальсы, мазурки, полонезы, прелюдии, ноктюрны, сонаты заставляли повздоривших сожалеть о ссоре, влюбленных о том, что когда-то они жили без любви, счастливых о невозможности осчастливить весь мир. Когда же наступил последний день, еще молодой, но смертельно больной Шопен лежал на кровати. Он был один в комнате. Но, закрыв глаза, он видел рядом с постелью ноты прелюдий, этюдов, ноктюрнов, полонезов, вальсов, баллад. Они проплывали перед его мысленным взором, точно прощаясь со своим творцом. И только траурный марш не торопился. Он знал, что именно ему суждено провожать своего создателя в последний путь, а потом сотни других людей. «Жаль, как жаль! Очень жаль», — негромко напевала каждая из музыкальных произведений. Недаром Шопен когда-то сказал, что всю его музыку можно выразить одним словом. Жаль. Жаль, что Шопен прощался со своими творениями так рано, в расцвете сил. Жаль, что ему не суждено было вернуться на родину. Жаль, что женщина, которую он полюбил всем сердцем, напоминала редкий цветок, нектар которого питал и отравлял одновременно. Его избранницей была писательница Жорж Санд. Женщина талантливая и незаурядная. Как прекрасная лиана обвелась она вокруг Фредерика. Шопен вдыхал ее аромат, а выдыхал прелюдии, вальсы, ноктюрны. В них все личные переживания Шопена. Но как плющ может задушить в своих объятиях тонкое деревце, так и любовь этой сильной женщины оказалась одновременно спасительной и губительной для нежного, ранимого композитора. Фредерик открыл глаза. Он вспомнил слова старого фортепиано. «Мы затихнем с тобой вместе. Твое сердце перестанет стучать тогда, когда твои руки не смогут заставить стучать мои молоточки». Фредерик хотел погладить клавиши, но сил встать не хватило. «Посмотри!» — раздался голос инструмента. Сквозь лакированную поверхность старого пианино проступили живые картинки. Пышный салон, мужчины и женщины в вечерних туалетах кружатся в вальсе под музыку, которую сочинил еще мальчиком Фредерик Шопен. Начало 20 века. Русские сезоны в Париже. Публика рукоплещет великим балеринам, танцующим под музыку Шопена. 21 век. Странно одетые люди в концертных залах всего мира слушают музыку Шопена. Многие, сидя перед светящимися экранами устройств, которые будут называться компьютерами, набирают в поиске «Музыка Шопена. Слушать. Скачать».